Холодные каналы Марса и Венеции. Дима выпустил меня из плюшевых объятий и встал. «Ладно, если тут мы все решили, давай тогда я схожу за едой. Шоколадками питаться 3 недели мы не сможем. Где тут что?» «На самом деле, даже не знаю толком», – растерялась я. «Тут есть несколько туристических мини-маркетов, где кока-кола, шоколадки, сувениры». «Там ты и закупалась». «Ну да. Нормальная еда в большом супермаркете в порту. Там даже есть русский отдел, и вообще все говорят по-русски. Но я там еще не была с начала карантина, может быть, его уже закрыли». «Ладно, понял. В крайнем случае пройдусь подальше». Он вернулся в комнату, натянул кроссовки, попрыгал. Марк складывал посуду в раковину, протирал кухонный стол и вообще хозяйничал, будто это я у него в гостях, а не он у меня. «Вы на машине?» «Да, но я лучше пробегусь по берегу. 100 лет у моря не был. Марк, может, пока помыть посуду? Это лучше, чем бегать по карантинному городу», — меланхолично прокомментировал тот. «Не целуйся там со всеми подряд дамами только. Бога ради, у некоторых может быть скрытое течение». «Вообще ни с кем не буду целоваться», — клятвенно пообещал Дима, прижав руку к груди. «Даже с Иришкой. Ей, кажется, не понравилось». «Да я и сама могу помыть». Я смутилась от этих разговоров. Понятно было, что Дима так вел себя ночью, чтобы побыстрее сломить мое сопротивление и пойти спать. Это оказалось эффективной стратегией, но вспоминать было неловко. «Я уже вроде бы сказал, что помою», — ядовито поинтересовался Марк. «Это я сказал», — уточнил Дима. «Иришка могла решить, что ее долг хозяйки отговорить нас. Усердствовать в отговаривании я не собиралась. Ненавижу мыть посуду. Больше, пожалуй, только мыть полы. Но сейчас включились какие-то чертовы гены или чебурашки, которые заставляют меня из кожи вон лезть, чтобы показать себя хорошей хозяюшкой перед 2 такими годными самцами. И все равно, что эти самцы вломились ко мне с угрозами изнасилования. Наоборот, задвинутый на задний план в обычное время ген выживания крайне радуется, что доставшиеся нам с ним мужчины такие агрессивные. Выживать будет проще. Хотя пока ни о каком выживании речи не идет. Никто не бегает по пафосу с двустволкой в противогазе». «Нет, ну мы ворвались в чужой дом, надо как-то отработать», — хмыкнул Марк. «То есть вламываться в чужой дом вам совестно, а задвигать мои интересы ок норм», — уточнила я. «Я рассчитывала жить тут одна и спать одна, а не тесниться с 2 огромными мужиками». «Ир, у нас правда нет других вариантов». Вот это мягкое «Ир», этот жест, его теплые пальцы, вдруг накрывшие мою руку, которой я опиралась о кухонную стойку. Неожиданная близость, хотя он с утра сторонился меня. Все это немного высокомерного и холодного Марка меня и сломало. Где-то на заднем плане хлопнула дверь. Ушел Дима. И тут же Марк сделал шаг назад и вернулся к уборке. Не оборачиваясь, он сказал: «Давай Димка вернется, мы обсудим все еще раз. Занимайся пока своими делами, как если бы нас не было». Легко сказать. Мои дела в эти непростые дни по утрам заключались обычно в паническом чтении ленты новостей. Сначала российских, потом кипрских. В российских все было хорошо. Аналитики прогнозировали, что эпидемия Родины не коснется, а если коснется, то завизжит и убежит. Организаторы концертов свято верили, что если в помещении меньше 50 человек, пусть даже 49, то коронавирусу туда ходу нет. Турагентства продолжали продавать горящие путевки в еще не закрытые страны. После рассказа Димы и Марка о том, что авиасообщение успевало прекратиться, пока они шли по трансферному коридору из одного самолета в другой, я бы не стала рисковать застрять в каком-нибудь Дубае. Это на Кипре прилетевших селили на карантин в опустевшие отели и кормили. Вне Европы с гуманизмом было похуже. Зато на Кипре царила паника. Где-то скупали туалетную бумагу и макароны. Где-то устраивали распродажи, чтобы заработать хоть что-то, перед тем, как все магазины закроются. Люди собирались толпами, чтобы обсудить, как жить дальше. И это особенно раздражало правительство, которое пыталось вырулить, не закрывая на задвижку вообще все, что шевелится. Честно говоря, я бы сейчас многое отдала за срочную тяжелую работу, вроде той, что настигла меня этой зимой. Чтобы не было времени паниковать, думать, читать чужие истерики и заработать на хомячие запасы, которые я непременно начну делать, как только вернусь домой. Но кому нужны переводы, если есть опасность, что к середине весны закроются даже крупные компании? Я потеряла глаза, закрыла все вкладки с новостями и поняла, что хочу шоколадку, чтобы успокоиться. Но на кухне царил Марк. Он нагрел воды, перемыл посуду, нагрел еще, оттер плиту, которую я изгваздала в первый же день, когда готовила курицу тандури, подмел, помыл полы, нагрел воду в третий раз и вымылся сам. Он двигался легко и ловко, словно это была не уборка, а контемпори танец. С таким вот причудливыми движениями и глубокой концепцией. Если бы я напряглась, я бы даже написала к этому перформансу красивый текст, чтобы зрители сразу поняли, что это не просто так высокий и красивый мужчина моет унитаз и протирает стеклянный столик гостиной. Это что-то значит. Если бы я просто смотрела такое видео, я бы могла в него влюбиться. Настолько гармонично он был сложен, настолько ярко и необычно выглядел и при внешней безобидности. Кто ждет подвоха от мужчины со шваброй? Внутри него таились опасность, словно тлеющий на торфяных болотах пожар, спрятанный под землей. Я нисколько не сомневалась, что в любой момент он может переломить эту швабру о колено и вонзить мне в сердце острый край. «Верни мне телефон, пожалуйста», — попросила я. «Не знаю, где он». Вытирая голову полотенцем, Марк приземлился на диван рядом со мной. Я еле успела подобрать вытянутые ноги. Темно-медные волосы его распушились и выглядели светлее. У Димки, наверное. Он точным броском отправил полотенце в корзину для белья ванной. Взял меня за лодыжки и распрямил ноги обратно, уложив их себе на колени. Откинулся на спинку, закинул руки за голову. Футболку он надевать не стал, только выудил свободные спортивные штаны из стоящего у двери рюкзака. Очень был очень привлекательным. Очень. Хотелось облизывать взглядом все эти точеные мышцы и карамельного цвета кожу. Но я бы с ним не связалась никогда. От него за версту несет большими проблемами и темным прошлым. Не знаю, о чем все это время думал Марк, но он внезапно повернул голову, застукав меня за беспардонным разглядыванием его загорелых жилистых рук, сплетенных из сухих мышц. Всегда от таких тащилась. Вот помню, как-то на работе наш гендиректор поменял бутыль в кулере и прошел мимо, неся 20 литров воды одной рукой. Его предплечье с выступившими тугими жилами еще долго было одной из моих сексуальных фантазий. При том, что сам гендиректор был тусклым и нудным мудаком и в страшном сне не приснился бы мне в постели рядом. А Марк не только приснился. «Тебе не страшно здесь одной?» – вдруг спросил он. «В чужой стране во время всемирной эпидемии». «Я не одна. Я пожала плечами. У меня куча друзей». Повернула к нему экран ноутбука, на котором мигал десяток чатов. «Но здесь, в реальности, он обвел рукой крошечную светлую квартирку, которую я уже любила сильнее своей московской. Ты одна». Я потерла пальцами виски. «К сожалению, в реальности есть и такой минус. Не могу его сейчас забанить одним щелчком мыши». «Я не люблю, когда так говорят», — ответила ему. «Словно люди настоящие живые люди, с которыми я общаюсь каждый день, не живые. Некоторым совершенно не нужно физическое присутствие близких, чтобы чувствовать их тепло. Но здесь даже в окрестностях никого нет», — продолжал он настаивать. «Не боишься?» «Кого, если никого нет?» — усмехнулась я. «Привидений? Несколько ночей вначале я слышала странные звуки. Вот такие». В этот момент дверь в квартиру действительно скрипнула и дернулась. Марк напрягся всем телом. Я почувствовала, как рядом с моими ступнями закаменел его живот. Я отложила ноутбук, встала и открыла дверь. Толстый черно-белый кот высказал мне свое «мррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррrr Пояснила, кидая котику несколько полосок мяса. «Только корми его в квартире, а то соседи ругаются, если снаружи остается еда. Боятся муравьев и тараканов». «Нас. Например, можно бояться нас». Марк посмотрел на кота, как на личного врага. «Тяжело быть большим и сильным мужчиной, которого только что чуть не напугал котик». «Разве что вас. Откуда у вас код к замку, кстати?» Я сбросила набранные цифры и закрыла пластиковую заглушку, которую они не удосужились защелкнуть. Я останавливался тут полгода назад на пару дней, предпочитая квартиры с электронными замками, чтобы не встречаться с хозяевами. Код запомнил, потому что это мой день рождения. У нас было не особо много вариантов, и спать в машине не хотелось никому, поэтому решили проверить. Как видишь, из-за карантина многие не приехали, и был шанс, что тут никого нет. А тут есть я. Котик доел, потерся мои ноги, и я присела, чтобы погладить его. Наверняка все кошки острова сейчас страдают из-за острой недоглаженности, Туристов нет, а местные за зиму устали выполнять тройную норму. Надеялись переложить эту обязанность на свежих визитеров. «Так почему ты одна, Ирка?» Снова докопался Марк. «Меня даже бабушка перестала спрашивать, когда замуж, о более дальних родственниках я вообще послала, не стесняясь в выражениях. Забралась в другую страну, обложилась карантином, нашла пустой дом для жизни и все равно нашли. Не люблю, когда меня так называют», — сообщила я черно-белому котику. Котик сверкнул зелеными глазами, признавая за мной это право, по крайней мере, до тех пор, пока я его глажу. «А как? Ирина? Иришка? Ириска?» — спросил Марк. «О, точно, будешь Ириска. Ты такая... липучая?» — засмеялась я. «Нет, но...» — он пощелкал пальцами, ища слова. «Скорее, трескучая и сливочная». Я хмыкнула. Ириска меня еще не называли. Котик по другой вывернулся, цапнул меня за ладонь. Но все, надоело. Я встала и подтолкнула его к выходу. В правилах дома было написано, что держать животных запрещено. Кто бы проверил в такое время? Но не хотелось подставлять Милану. Закрыла дверь. «Думаешь, Дима скоро вернется?» Марк пожал плечами и не ответил. Я вымыла руки, с некоторых пор это превратилось в невроз. Хотя в самом начале, еще до объявления пандемии, было выпущено пояснение, что животные вирус не переносят. «Думаешь, карантин скоро кончится?» Снова спросила я его, как будто он знает. Он снова пожал плечами. Я вернулась на диван и уже с полным правом уложила ноги ему на колени. «Ты была тут, когда закрывали бары?» «Да». Я еще жила в гостинице и застала момент, когда в барах посоветовали сидеть подальше друг от друга, а потом уже решили, что лучше закрыть насовсем. Это было очень грустно. С начала марта они открывались после зимы один за другим. Город оживал перед сезоном. Вон там на углу потрясающий ирландский паб с десятками видов сидра. Я успела попробовать. Маленькие магазинчики, гостиницы, фургончики с мороженым. Каждый день появлялось что-то новое, распускались, как цветы, навстречу солнцу, а потом ударили заморозки. Последний день владельцы стояли в дверях своих баров и грустно смотрели на прохожих. А в 6 вечера закрылись навсегда. «Лета не будет». «Не навсегда». Марк накрыл ладонью мои замерзшие ступни, согревая. «Когда-нибудь это кончится». Смотрел он при этом на яркий солнечный мир за перилами террасы. Отсюда было видно маленький кусочек бирюзового моря. Он словно силился разглядеть что-то за горизонтом, Италию, куда ему было так нужно. «Мир уже не будет прежним», – произнесла я фразу, которой в эти дни были заполнены все соцсети. «Никогда. Гостиницы снова откроются и бары. Но придут туда уже совершенно другие люди. Не читал Брэдбери, как колонисты на Марсе потеряли связь с Землей? А когда они вернулись, они были уже смуглыми и золотоглазыми марсианами. Вот и мы станем другими». Марк покачал головой. «Тебе говорили, что ты странная?» «Нет, потому что я тщательно фильтрую свой круг общения», — отрезала я, вновь подбирая под себя ноги. «Похоже, мне и правда не хватало живых людей, раз я так расслабилась рядом с незнакомым человеком, не проверив его предварительно разговорами попроще». «А мне говорили. Наверное, поэтому я так хорошо тебя сейчас понимаю. Я вернусь в времени, обязательно доберусь туда, потому что мне очень нужно. Но там больше не будет тех людей, что я оставила, уезжая, когда все еще думали, что это чертов вирус, очередной грипп, будут марсиане». Его золотые глаза мерцали, а загорелая кожа оттеняла темно-рыжей, как у медных канадских лисиц, окрас. «Чума снова в Италии. В первый раз ей там очень понравилось. Я когда-то мечтала провести зиму в Венеции, писать стихи, согревать руки под одеялом и смотреть на дождь, идущий над холодной зеленой водой каналов. Наверное, там сейчас красиво и страшно. Смерть снова ходит среди людей, прячась под маской. Но маска уже другая». «Ты странная», — снова усмехнулся Марк. «Нам повезло. Нормально и вправду бы вызвала полицию». Мне было и вправду немного одиноко. В эти дни даже в сети среди тех, кого я долго искала по всем концам земли. Несмотря на то, что мы вместе смеялись и боялись, никто из них не был на моей волне, и запах их чуждого мне страха заставлял тревожиться еще больше. Словно еще не все беды пришли ко мне толпой, словно я боюсь еще не всего, чего должна. А этот мужчина с золотыми глазами марсианина каким-то образом меня понимал. Хотя я никогда не выбрала бы его в близкие люди даже в интернете. Хочу чая». Я встала и пошла наливать чайник. «И шоколадку?» — хмыкнул Марк. «Ты же слипнешься вся от такого их количества и риска». «Шоколад — самый выгодный продукт по сочетанию калорийности к занимаемому месту», — сказала я назидательно. «Он поднимает настроение, потому что содержит природные антидепрессанты. Поэтому я закупала шоколад и макароны на случай, если он мне надоест». «Надеюсь, у Димки другие приоритеты», — рассмеялся Марк. «Потому что я предпочитаю мясо».